Тут летний ветер распахнул окна и двери, и за крышами домов блеснуло. «Стекла побьет к черту!» — крикнул дед, пытаясь поймать створки окон. «Витька, дверь! Дверь!» «В чем же ее суть?» — старался перекричать сапожников летнюю бурю. «В чем суть Василидовой модели?» Так мы проводили время в 51-м году. Пьяные без вина и богатые без копейки. Хотя неплохо было бы и закусывать. Моему внуку Генке в тот день было ровно 20, и он удрал к нам от матери именно в свой день рождения, потому что устал от семейной любви и нелюбви. Мы балбес пожалели и пустили в мальчишник. Витька Громобоев демобилизовался, но мы его провожали невесть куда. И теперь он опять уезжал надолго, никого не жалея, кроме Тани, матери своей приемной, бабушки нашей тишайшей и непонятной Миноги, которая в Москву еще не вернулась, а жила, по слухам, в том же партизанском городке. Мир опять раскалывался, поскольку объединяться против всегда было легче, чем за. В 49-м возникла НАТО, но возник и Всемирный Совет Мира. Земля отдалась ливню живой воды, и каждый комочек ее получил свою каплю, и грозу унесло, и хлынул живой воздух. Была темная ночка, и до рассвета еще далеко. Помойки зверели удивительными запахами, а подворотни — глухими голосами. Я, видимо, задремал под шум споров о космогонии. Общались два одинаковых голоса. «Можно ли убивать с верой в Бога?» «Да только так и происходит. Перекрестясь, режут, помолясь, пытают. Отслужив молебен, лютуют и насилуют». «Неужели никто не замечает?» «Замечают. Однако и здесь есть лазейка. Если смерть — это второе рождение, то убивать можно. Бог послал меня убить, чтобы убитый родился на тот свет. Логично». «Сердце с этим не примиряется. Вот сердцу и верь». И я начал смотреть глазами и слушать ушами, но поверил бухающему в груди сердцу, которое то замирало тоской, то трепетало неведомой радостью. И все чувства были во мне, и те, что мы называем гнусными, и те, что называем прекрасными. Но чувства эти приходили ко мне извне, и сердце выбирало назвать их прекрасными или гнусными. И я, угасающим сознанием, еще удивился, а я думал, что чувства приходят не извне, а зарождаются во мне. «Нет», — услышал я свой собственный голос, — «в тебе зарождаешься только ты». «А кто же я?» — возопил я беззвучно. «Кто я?» «Все», — ответил голос. «Как может часть равняться целому?» «Смотри», — сказал голос, — «смотри». И я увидел строчки неведомых письмен, которые дрожали, как надписи в беззвучном кино. Потому что на буквы этих строк все время накладывались буквы других письмен. Количество букв в строке все время было одно и то же, но прочесть их было нельзя, потому что письмена все время менялись, превращаясь одни в другие, становясь шифром мифа неведомого кода. Строки извивались, как змеи, дрожали и, пружинисто сплетаясь, вспыхивали беззвучными искрами, и искры превращались в звезды. И я увидел дрожащие звезды, к которым со всех сторон сбегались лучи света, сгоняя звезды в кучи и вихри. А не так, как всегда, когда лучи разлетались от звезд. И я, Зотов, вижу природный катаклизм, рождение любви. Наверное, такое было на виноградниках, когда родился Дионис. Но казалось, что это было, когда и Дионис еще не родился. Клонило и трепало ветром кусты. Луна скакала по облакам, как козочка. Беззвучный хруст стоял в лесу, и листья лепили беззвучные пощечины. Помойки и нужники пустырей переворачивались могучей невидимой рукой. Из них сыпалась гнилая сволочь и слизь, громоздилась в холмы и тут же зарастала лесом и подлеском. и меж стволов колюче вставали на дыбы кружевные олени. И в камышах мелькало гибкое, светлое, прекрасное тело сиринги, песенки тростника. Все летело навстречу, и ни к чему нельзя было прикоснуться. Рука не дотягивалась до желанного. Еще сантиметр, еще миллиметр, еще микрон, но рука не дотягивалась. «Отец, не смотри!» — крикнул яростный голос Витьки. «Отец, не смотри! Нельзя! Очнись! Это тебе не надо!» «Витька, ты полюбил?» — спросил я. «Да, отец», — сказал он, — «навеки».